Глава 8. Никогда не придавал особого значения своему внешнему виду. Плащ у меня, конечно, стильный, но пошит он был отнюдь не форсу ради, а токмо пользы для. Однако, заявившись рано утром в ателье рекомендованного живоглотом портного, я неожиданно обнаружил в себе ранее незамеченное стремление к прекрасному. Морщинистый старик Сезар с артритными руками оказался до того мастеровитым, что мне в самом деле стало небезразлично, насколько плотно черный в багровом шитье жусткор прилегает к моему богоподобному телу. «С боков не жмет?» — поинтересовался дед и сделал два шага назад, чтобы разглядеть сотворенное великолепие целиком. «Жало и крепче», — подвигал я плечами и набрал полную грудь воздуха. «Была у меня одна краля, ляжками могла душу выдавить, но, честно говоря, жестковато немного». «Это из-за проволоки», — покивал Сезар, явно довольный увиденным. «Чего?» «Металлическая проволока в сукне. Броня так себе, конечно, но от скользящего удара защитит и в глаза не бросается, да и не прощупывается особо. Секундант вас обыщет, чтобы ни кирас, ни кольчуг, ни горжеттов». «Так ты в курсе?» Сезар не ответил и удалился за портьеру, откуда вернулся с полуторным мечом в ножнах. Так мне показалось вначале, но когда клинок обнажился, я понял, что это скорее рапира. Тонкое лезвие, примерно 1,20 м длиной, имело двустороннюю заточку и небольшой дол возле сложной, будто плетеной гарды. Несмотря на внушительную общую длину, оружие обладало относительно короткой рукоятью, предназначенной явно для одноручного хвата. Клинок у основания имел около 3 сантиметра ширины и плавно сужался к концу. Вопреки ожиданиям, заточка оказалась чуть ли не бритвенно-острой. Серьезно оплетающая кисть гарда и увесистое навершие компенсировали массу клинка и создавали весьма приятный баланс. «Имели дело с подобным оружием?» — осведомился Сезар, глядя, как я приноравливаясь к этому длиннющему дыроколу. «Нет, я больше по ножам да кинжалам». «В таком случае это пригодится», — протянул он мне крохотную лиловую сферу на батистовом платке. «Берите, не бойтесь, она чиста». «Чья?» — осторожно взял я душу двумя пальцами. «Бывшего владельца меча, который вы держите. Не бог весть что, учитывая обстоятельства, но лишний точно не будет. Давайте, смелее». «Прямо вот так, здесь? А чего ждать?» «В прошлый раз». «То была неочищенная душа», — перебил меня Сезар, забыв об учтивости. «Поверьте, эффект будет иным». «Очень на это надеюсь, черт побери». Я выдохнул, будто перед стаканом самогона, и сжал душу в кулаке. Сезар не соврал. Эффект действительно оказался иным. Вместо сомна чужих воспоминаний, ощущений и эмоций, разрывающих мозг, как баклажан, девственницу, в голове пронеслись лишь короткие бессвязные ошметки памяти, по итогу не вызвавшие даже тошноты, если не считать финального удара топором в лицо. «Ух, ёб твою мать!» — отшатнулся я, защищаясь от фантомного орудия убийства. «Последние мгновения», — ехидно поинтересовался Сезар. «Мне только что хлебало топором развалили». «Понимаю. Предсмертные воспоминания самые яркие и стойкие. Не всегда удается их купировать, но вреда от них нет. Как вам меч?» «Что?» Не сразу понял я вопрос, но смекнул, как только поднял сжимающую эфес руку, и та, повинуясь невесть откуда приобретенным рефлексом, совершила замысловатый финт. «Ого! Посподручней будет?» «Посподручней. Да я его как продолжение собственной руки чувствовал. Здоровенная железяка, до того лежавшая в ладони как Фомка, теперь порхала в воздухе, повинуясь выверенным до миллиметра движением запястья, локтя и плеча. Нестерпимо захотелось кого-нибудь насадить на этот рыцарский шампур. И Сезар проявил нешуточное чутье. «Вы поосторожней, нам еще дела вести». «Нам?» — остановил я остро заточенный клинок в сантиметре от его шеи. «А как же живоглот?» «Хозяину незачем идти вперед своих псов», — улыбнулся Сезар, отводя пальцем клинок в сторону. «Старайтесь держать на этом уровне. У маркиза старая травма, и правый локоть не поднимается выше плеча». «А ты...» «Прошу прощения за неуместную фамильярность. А вы откуда знаете?» «Я... портной. Я снимаю мерки». «Как он умудрился не залечить травму?» «Маркиз командовал передовым отрядом в одной из военных кампаний. Попали в засаду, выжил только он. 3 недели без душ и с болтом в плечевом суставе выбирался по пустошам к своему гарнизону. Позже лекари попытались восстановить сустав, но ничего не вышло. Даже будучи заново раздробленным, он срастался неправильно». «Похоже, вы с Ройтером близки. Такие слезливые истории не всем рассказывают». «Я обшиваю его много лет, а за примерками надо о чем-то поговорить, чтобы скоротать время». «Кстати, о примерках», — потряс Сезар пальцем, будто коря себя за забывчивость, и взял с полки аккуратно сложенный наряд из зеленого сукна. «Это для вашего оруженосца, надеюсь, придется впору». «Для кого?» «Тот юноша, что вас сопровождает. Ему следует делать это и на балу. Вы дворянин, не забыли? Кроме того, он станет вашим секундантом». «И что делает оруженосец? Будет меч за мной таскать?» «Именно. Вальсировать с таким оружием на боку не слишком-то удобно». «Стилет-то хоть и оставить можно?» «Да. В дуэли он тоже пригодится». «А почему нельзя ограничиться только стилетом или кинжалом? Этот ваш зарубленный мечник, может, был и неплох, но зуб даю, что на коротке я буду куда лучше. Выбор оружия весь останется за мной, если Ройтер сам бросит вызов». «Дворяне не дерутся на ножах. Вы же не хотите, чтобы он заподозрил неладное?» «Понятно. Сплошные классовые предрассудки. А что должен делать секундант?» «Следить за соблюдением дуэльного кодекса, разумеется. Как я уже говорил, секунданты должны убедиться, что дуэлянты не носят доспехов, если иное не предусмотрено условиями поединка. Но доспех у вас нет, а маркиз, я уверен, потребует немедленной сатисфакции, поэтому тоже должен быть незащищен, что вам, безусловно, на руку. Кроме того, секундант дает дуэлянту противнику платок, чтобы обтереть клинки. Это на случай применения яда. Платок лучше обработать крепким алкоголем. Как видите, все довольно просто». «О, в целом, да. Меня не покидает только один вопрос. С какого хера Ройтеру приглашать на бал какого-то заезжего вельможу с края света? Он не почует подвоха, увидев незнакомое рыло у себя в бальной зале. Не говоря уж о том, что это рыло потеряет все рамки приличия и начнет провоцировать конфликт». «Такое возможно», — покивал Сезар. «Поэтому вы прибудете на бал с большим опозданием, к полуночи. Тогда все уже успеют как следует распробовать ассортимент винных погребов, им будет не до вас. Маркиз тоже не прочь заложить за воротник и вряд ли удержит в памяти под сотню гостей. А когда дело дойдет до сатисфакции, ему будет уже плевать, как вы попали на бал». «Маркиз импульсивен?» «Мягко говоря». «Жена, дочери есть?» «Он бездетный и убежденный холостяк, но неравнодушен к баронессе де Монжу, как и все прочие мужчины, хоть раз имевшие счастье ее видеть. Она наверняка будет на балу, и маркиз, как пить дать, будет возле нее виться». «Как мне ее узнать?» «Это просто. Роскошная огненно-рыжая дама с изумрудными глазами и улыбкой испорченного ребенка. На вид ей около 20. «А на самом деле...» Сезар состроил глумливую гримасу и причмокнул. Говорят, возраст женщины равен ее мастерству, демонстрируемому в будуаре. А я, увы, не могу похвастать подобным знанием в отношении баронессы. То есть ей вполне может быть несколько веков? Ну, нет, это немного иначе работает. Вы ведь в курсе, что я в Оше без году неделя? Разумеется. И вполне понимаю ваш интерес. Думаю, баронессе от 30 до 50. Видите ли, никакие души не помогут слишком долго сохранять внешнюю молодость, если ваше тело не претерпело перерождения. Вы в силу своего краткого пребывания здесь вряд ли успели столкнуться с обладателями великих душ. Иначе заметили бы, что их рост аномально высок. Такие телесные трансформации происходят не постепенно. Для этого существует так называемый обряд перехода или магникорпорис. Он разрешен лишь представителям высшего дворянства и духовенства. В нашем захолустье вы таких не встретите. Обряд небезопасен и требует тщательной подготовки. Я слышал, зрелище это до того мерзкое, что проводящие его храмовники лишены зрения, дабы не становиться свидетелями конфуза небожителей. После обряда телесная оболочка увеличивается в размерах, как минимум, а может приобрести другие изменения, в зависимости от поглощенной великой души. Но вот с сохранением молодости после этого должен быть полный порядок. Тот Рейтер не из этих? О, нет. Маркиз знатен, но великой душой не обладает. Он чуть повыше вас, так что не переживайте, дотянетесь. Спасибо, успокоили. А я уж боялся, что придется шмыгать у него между ног и бить по яйцам. Цезар расплылся в улыбке. Я бы на такое посмотрел. Яйца у маркиза крепкие, надеюсь, и ваши не пошот. Без обид, просто фигура речи. Ага, простите мое любопытство, но почему вы сами, человек, явно не лишенный доступа к душам, выглядите как скукоженная жопа моей прабабки? Фигура речи. Без обид. Цезар беззлобно усмехнулся и пожал плечами. Не повезло. Ош принял меня уже в том возрасте, когда, проснувшись, понимаешь, что жив только благодаря ломоте во всем теле. Но вы удивитесь, и к такому можно привыкнуть. Мне вот удалось. «Если вы утонете и ко дну прилипнете, год лежите, два лежите, а потом привыкнете», — вспомнился мне стишок. «Сколько вам?» «Ну...» — старик поджал губу и, устремив взгляд в бесконечность, занимаясь непростыми арифметическими вычислениями. «Я бы сказал, что инквизиция должна была заинтересоваться мною уже раз семь. Не перебирайся я каждые 20 лет на новое место». Долголетие чревато тем, что соседи через некоторое время начинают болтать, а чертовы святоши очень чутко внемлют разным сплетням. Непросто, наверное, каждый раз заново строить криминальную империю. Проще, чем кажется. Сильно проще. Люди одинаковы повсюду и во все времена. Кстати, как дела дома? Ничего нового. Грабят, насилуют, убивают. Однажды, правда, взялись за последний пункт как следует, засучив рукава. Немного до конца не довели. Но у них еще будет шанс, я уверен. Да, знаете, в Оше можно прожить десятки человеческих жизней, прожить по-разному, набираясь все больше мудрости. Но главный вывод, к которому в конце концов приходишь — люди неисправимы. «Этот дед начинает мне нравиться. Говорят, есть один способ. Даже горбатым помогает». Цезар прищурил хитрые зенки и, чуть поразмыслив, глухо постарчески рассмеялся. «Что ж, надеюсь, ваш чудодейственный способ поможет и маркизу сегодня ночью. А пока переоденьтесь, ни к чему сейчас привлекать внимание. Верхом скакать обучены». «Жокей из меня херовый, но с какой стороны к лошади подходить знаю», — похвастал я, вступив в битву с многочисленными пуговицами. «Отлично. В хромой гусыне вас будут ждать две оседланные кобылы, Негоже являться на светский раут пешком, да и путь не близкий. Вторая — для оруженосца. Конечно. Почему вы уверены, что он умеет скакать верхом? Волда Келлер — смышленый парнишка. Он много чего умеет. Дураки редко учатся лекарскому ремеслу в столице графства. Жаль его, конечно, досталось мальчугану. Сначала отец, потом мать, а теперь вот и отчим этот мир покинул. Ходят слухи, что на их деревню звери напали. Настоящая бойня, никто не выжил. И души исчезли. Не знаю, при каких обстоятельствах он покинул дом, но, похоже, это спасло паренька. Ах ты ж, ёб твою, налево. Даже так? Что еще вам обо мне известно? Разве мы говорили о вас? Я хотел было возразить, но хитрожопый старикан загнал меня в ловушку, и нужные слова свернули не туда, по дороге к языку. «Не переживайте», — махнул Сезар рукой, явно удовлетворенный моим конфузом. «У нас будет возможность все обсудить, когда закончите с делом. Знаю, у вас много вопросов, и я смогу ответить на некоторые. А пока вот», — протянул он мне бумагу с художественным тиснением, исписанную каллиграфическим почерком и украшенную сургучной печатью с тремя пёсьими головами на гербе. «Это приглашение на бал». «Дорого-богато», — оценил я искусную подделку. «Только вот тут пятно». «Да, я позволил себе внести небольшой штрих. Это пролитое вино. Не забывайте, вы барон Драгош Вулпе из княжества Сул. Ваша жизнь протекает в кутеже, разврате и драках. И вам плевать на мнение какого-то дворецкого, принявшего из ваших благородных рук изгаженное приглашение. Так что не церемоньтесь с ним особо. Сложите, помните, только постарайтесь не ломать печать. Обращение с лакеями исключительно пренебрежительное, буквально как со скотом. С дворянами высокомерное, с плохо скрываемым презрением, но все же сдержанное в формальных рамках этикета. Нужно понимать, что вы одним своим присутствием оказываете огромную честь этому дому и всем его гостям. Осанку держим гордую, спина прямая, подбородок выше, чуть-чуть голову назад, словно вам к носу поднесли нашатырь. А, справитесь? О, великолепно! Вы будь-то урожденный сулиец. «Знай свое место, смерть!» — процедил я, вживаясь в образ. «Исключительно!» — сложил Сезар кольцом большой и указательный пальцы. «Мне уже захотелось вас убить». «В этом я действительно хорош». «Без сомнения. Одевайтесь. Упакую пока ваше платье и сапоги с перчатками не забудьте. Вторая пара там». «Вы что, и размер ноги моего оруженосца знаете? А историю детских болезней?» Сезар лишь усмехнулся и занялся упаковкой. «Как мне связаться с вами, когда проблема будет улажена?» «Просто оставайтесь в хромой гусыне, мой человек вас навестит». «Надеюсь, наше маленькое дельце не совпало с окончанием очередного 20-летнего цикла. Не хочу, чтобы мои слова показались угрозой, но...» «Я никуда не денусь, ваше сиятельство», — сиронизировал старик. «У меня здесь еще есть дела, и, возможно, вам найдется в них место».